где Орло наблюдал за вторжением миньонеток, только гораздо больше. Пещера была совершенно круглой и заполнена водой почти до тропинки гусеницы. Место на тропинке оставалось лишь для одного человека, и разминуться с гусеницей невозможно. В это время голова с передней частью твари двигалась в одну сторону, а отсеченный хвост в сопровождении 10 сегментов — в другую. Между ними замерли 3 сегмента, лишившихся управления. Досада стояла на противоположном берегу. Она не могла пойти ни в ту, ни в другую сторону, поскольку к ней медленно двигалась голова, а хвост замыкал пространство позади. Похоже, что часть с хвостовым сегментом была достаточно велика, чтобы согласовывать свои действия в целом, хотя связи с головой у нее не было. Ритмично шагали ноги. 10 вверх, 10 вниз. «Поплывешь?» — крикнул Орло. Досада замотала головой и показала вниз. На поверхность всплыла чудовищная черная туша кита-медузы. Не мелюзга, вроде тех величиной с ладонь, что Орло находил в неглубоких котловинах, а взрослая кита-медуза в 30 метров в поперечнике. В середине виднелся круглый рот, достаточно большой, чтобы проглотить человека, с длинным липучим языком. Кит рыгнул. Вырвалось облако желтого пара, наполнившее купол отвратительной вонью. В отверстие хлынула вода, омывая скользкую поверхность кожи. Выкинулся язык, на ощупь отыскивая добычу. Орло понимал, что он быстро найдет досаду, если она попробует пробиться по этой твари. Но хвостовой сегмент гусеницы уже замыкал круг. Через минуту ей придется выбирать свою судьбу, как и всем животным, по глупости попавшим сюда. «Я отрублю киту язык», — сказал Орло. А тон предупреждающе поднял руку. «Это единственный способ». Орло заставил себя остановиться и подумать, что в данных условиях сделать было непросто. И наткнулся на лучший вариант. «Можно отвлечь его сегментами гусеницы», — крикнул он, — «которые нам не понадобятся. Это предотвратит обе угрозы». А тон кивнул. «Столкни пару вниз и направляйся к хвосту. Отруби самый последний сегмент, чтобы хвост отпал. Меньше будет риска». Орло двинулся по кругу. Ближайший сегмент был слишком аморфный. У него не было и намека на голову, так что он не смог бы выполнять команды. Орло вклинился между ним и стеной, уперся в сегмент коленом и отпихнул его. Тот кувырнулся в мелководье у края кита. К сегменту прошлепал язык. Кит ощутил тяжесть сегмента и сориентировался на него. Его ничуть не волновало, что это часть его сообщницы-гусеницы. Попытка Орло пересечь озеро напрямую могла кончиться для него плохо. Он подошел к следующему сегменту и тоже скинул его в воду. Затем третий. Ни один из них ему не годился. Наконец направился к объединенным сегментам хвоста. Здесь у Орло возникла трудность. Он не мог пробраться мимо них, но они были слишком громоздкими, чтобы сбросить их целиком в озеро. К тому же там было несколько славных сегментов. Камнетески с головами и передними лапами, которые вполне бы ему сгодились. Он хотел их сохранить. Между тем хвостовые сегменты продолжали двигаться, загоняя досаду в угол.